Глава 12. Теплым августовским вечером их театр наконец увидел остров с высокой мачтой, на которой то в одну, то в другую стороны поворачивался большой флюгер в виде серебристой рыбы. Флюгер находился в той части острова, которая имела обрывистый берег. За последние полтора месяца дельфину и человеку пришлось увидеть достаточное количество островов разной величины. Одни из них были видны от края до края, другие в поисках мачты с флюгером приходилось осматривать днями. Этот остров оказался одним из таких, и на его осмотр ушел целый день. Серебристый флюгер в виде большого тунца крепился на высокой мачте. На некотором удалении от нее стоял большой каменный дом, а рядом с ним располагалось еще два, но меньших размеров, в окружении пальм. Поселок разместился в ложбинке, так что при беглом осмотре острова его можно было сразу не заметить. Юноша долго изучал это место на земле, куда стремился почти 4 месяца. Людей не было видно, и Ихтиандр решил понаблюдать за поселением из воды. Он облюбовал место на берегу, где без лишних трудностей можно было выйти на землю. Было 5 часов вечера. «Наверное, сейчас ужинают», — решил Ихтиандр. В томительном ожидании прошло 2 часа, прежде чем он наконец-то увидел человека. Это была молодая женщина-негритянка. Она вышла из большого дома и направилась к воде. Лидинг занимался своим промыслом в стороне, а волны на поверхности океана помогали человеку остаться незамеченным. Человек внимательно следил за островитянкой. Много раз думал он о том, как встретят его люди с острова. «Вот и пришла, наконец, эта минута», — подумал Ихтиандр и, подплыв ближе к берегу, начал выходить из океана. Негритянка тем временем достала какой-то прибор, привязанный за шнур, что-то внимательно посмотрела и бросила его опять в океан. В этот момент она и увидела Ихтиандра. Замерев на мгновение, женщина издала громкий вопль и, подхватив юбку, помчалась к дому. Ихтиандр сразу понял свою ошибку — и, повернув назад, нырнул в океан, чтобы издалека понаблюдать за дальнейшими событиями. После случившегося Ихтиандр вдруг засомневался, тот ли это остров, куда он так стремился. Юноша очень обрадовался, услышав в наушниках просьбу дельфина немного погулять. Лидинг нашел недалеко от этого острова компанию своих сородичей. Ихтиандр проводил его взглядом и тут же увидел 6 человек. Вышедших из большого дома и быстро направившихся к берегу. Среди этих людей было 4 мужчин, один из которых держал в руках карабин. Вид оружия насторожил Ихтиандра. Он пощупал ружье, которое на всякий случай оставил при себе перед тем, как отпустить дельфина. Впереди шла негритянка и показывала на то место в океане, где она увидела чудовище. Заметив дельфина, который еще был виден среди волн, она указала на него. Крупное тело Лидинга то взлетало над волнами, то исчезало в них. Люди, постояв немного, вернулись в дом. Юноша задумался, что же делать дальше? Так бывает в жизни. Преодолев массу трудностей, ты встречаешь одно наибольшее препятствие, которое порой перечеркивает весь пройденный путь. Ихтиандр снова в который раз вспомнил возгласы «Дьявол» при своем появлении из воды. Если даже они и знают про меня из писем доктора Сальватора, то это еще не значит, что им известно о моем прибытии. Ведь отец об этом не говорил. А вдруг это другие люди? В который раз он с сомнением посмотрел на серебристый флюгер. До самого позднего вечера он так ничего и не придумал. На всякий случай Ихтиандр отплыл подальше от берега, так как должен был вернуться Лидинг. И действительно, вскоре появился довольный дельфин. Он радостно потерся о человека. Наушники были наполнены мягкой трелью. Подходила ночь, и в домах зажглись огоньки. Ихтиандр долго наблюдал за светящимися окнами. Наконец, свет в последнем из них потух, и над океаном опустилась ночь. Сон был тревожным. Снился большой город, жара и белый костюм, который почему-то ему не отдавал Кристо. Он уже почти отобрал костюм. Ихтиандр тянул его на себя и проснулся. Над океаном зарождался новый день, но солнце еще не взошло. «К чему мне это все снилось?» — подумал он и тут же вспомнил о спортивном костюме. Устроившись на берегу в укромном месте, юноша немного просох и оделся. Ихтиандр решил идти к людям. Интуиция подсказывала ему, что он у друзей. «Вряд ли найдутся здесь другие жители», — подумал он. «Хотя остров большой». Рассуждая так, он убрал ружье в сумку, но кинжал решил оставить, прикрыв его. «Ну вот теперь я не дьявол. Теперь я спортсмен. Но объясняться придется». И тут юноша вдруг услышал разговор, который с каждой секундой приближался, а затем послышался звонкий девичий смех. Растерявшийся Ихтиандр забыл и про сумку, и про то, что он сам собрался идти к людям. Недолго думая, он нырнул в воду, в чем был. Обрывистый берег помог ему скрыться. Волны помогли остаться незамеченным, и, вынырнув, он увидел вчерашнюю негритянку и белую девушку. Первая внимательно осмотрела океан. После небольшой паузы подруги разделись, и их прекрасные, полностью обнаженные фигуры скрылись в воде. Некоторое время Ихтиандр не мог прийти в себя от ощущений, которые получил он, созерцая прекрасные девичьи фигуры. Потом, наконец, опомнившись, он погрузился на глубину и отплыл еще дальше в сторону. Минут 15 продолжалось это купание. Затем светловолосая девушка направилась к берегу. Выйдя на песок, она накинула легкое платье и, повернувшись в сторону океана, не закричала, а скорее завизжала. «Диана!» Ихтиандр вздрогнул от этого душераздирающего крика и, взглянув в сторону негритянки, увидел совсем недалеко от нее плавник акулы. Лединг был в стороне, но уже мчался на перерез хищнице. Только теперь юноша вспомнил о том, что сумка с ружьем осталась на берегу. Мгновенно сориентировавшись, он, как и дельфин, стремительно поплыл навстречу акуле. Диана была неплохой пловчихой, но в скорости она уступала догоняющей ее хищнице. И снова Лединг повторил свой таран. В тот момент, когда акуле до девушки оставалось метра 3-4, хищница неуклюже повернулась от удара и несколько мгновений не могла прийти в себя. Спортивный костюм мешал, сковывал движение, но юноша все же успел к тому моменту, когда пришедшая в себя акула хотела напасть на дельфина. Удар кинжалом пришелся прямо в сердце, и его оказалось достаточно. Быстро осмотревшись, Ихтиандр больше не обнаружил акул и, всплыв на поверхность, увидел убегавших девушек. «Ну сейчас я точно дьявол», — с горечью подумал он. «Надо идти к поселку. Не плавать же мне вокруг острова еще месяц». Ихтиандр вышел из воды. С костюма потоками бежала вода. Придется подождать. Он сел на камень и, задумавшись, не услышал шагов приближающихся людей. «Ихтиандр!» От неожиданности юноша вздрогнул. «Мое имя может быть известно только океанологу, да еще той девушке с парохода», — подумал он. Оглянувшись, он увидел на берегу 6 человек, 4 мужчин и 2 девушек, тех, что купались. На этот раз в руках пожилого мужчины не было ружья. С минуту они смотрели друг на друга. Затем пожилой сказал на испанском языке: «Я Арман Вильбоа, и ты должен знать меня». Юноша облегченно вздохнул. Он был дома. Можно было понять стоявших на берегу людей и смотревших на него с нескрываемым любопытством. Только взгляд Армана Вильбоа был более спокойным и приветливым. Вильбоа представил своих спутников: «Мой научный ассистент Винсент, двоюродный брат Поль, моя дочь Розали, наш управляющий Дэвид и его дочь и твоя старая знакомая», — при этих словах Вильбоа улыбнулся, — «Диана». «Диана, поблагодари Ихтиандра за свое спасение». Красивая негритянка подошла к нему и неуверенно поцеловала в щеку. Заметив смущение, в котором оказался гость, Вильбоа решил изменить тему разговора. «Ты снял бы костюм, Ихтиандр». Действительно, вид юноши оставлял желать лучшего. Серебристая кожа Ихтиандра привела в изумление окружающих его людей. «Ну, довольно стоять здесь. Пойдемте в дом», — пригласил Вильбоа. На крыльце большого дома их встречала симпатичная, довольно молодая женщина. Вильбоа представил: «Жанет, моя жена». Ихтиандр поклонился и назвал свое имя. Когда все вошли в дом, Жанет приостановила мужа и шепотом сказала: «А он воспитанный человек». И они обменялись довольными, красноречивыми взглядами.